Три вынесенные точки легли практически на одну прямую. На ней же выделялись найденные метки и голец раскидистый, оказавшийся несколько в стороне. Удаление между новыми привязками было большим. Ошибка направления мгновенно упала до минимального значения. Узкий конус протянулся по карте. На выходе из района множественного пробоя он имел ширину не более 4 километров. Где-то в этом вытянутом клине находилась главная цель демонов и, возможно, пропавшая практикантка, если она все еще жива. Девушке чудовищно не повезло. Если бы эта информация поступила в штаб всего сутки назад, она бы уже давно была обнаружена и вывезена из опасного района. В Ордене не знали, что ее путь уже закончен. Практикантку все еще надеялись спасти, при этом сделать это хотелось как можно быстрее. Для этого необходимо было как можно сильнее уменьшить зону поисков. Аналитики быстро рассчитали, насколько она могла максимально удалиться за это время. Отрезали дальнюю часть конуса. Следом учли два довольно протяженных вектора, полученных по результатам выслеживания троп ракшасов наземными группами. Эти стрелки уткнулись в клин. Получились две точки на расстоянии 11 километров друг от друга. На прилегающий район немедленно накинулись все штабисты, лихорадочно прикладывая спешно вырисованные кальки на карты с самой различной информацией. Севернее два дня назад была засечена группа из 4 ракшасов. 12 километров к юго-западу, 40 часов назад попытка атаки самолета-разведчика с последующей бомбежкой местности. 6 единичных векторов отдельных точек наблюдения низших указывают на этот отрезок. Отбросить, на них нельзя положиться. Что это за серое пятно? Урумский дунитовый массив – довольно обширная зона затенения. Там сильные помехи для астрального наблюдения. Да не то слово, это крупнейший интрузив ультраосновных пород в районе, к тому же он еще и осложнен магнетитовыми скарнами, тень очень густая. Там может быть тот шурф со светлыми отвалами? Очень сомнительно. Дунита довольно темная порода, надо поднять подробную геологическую информацию. Есть! Там отмечены проявления плагиоклазовых пегматитов, у них запросто может быть белый цвет. А как насчет горных или разведывочных работ? Там есть полезные ископаемые? Да, платиновая россыпь отрабатывалась старателями 80-х и начале 90-х годов. Есть небольшие проявления драгоценных и поделочных камней, слюды, отмеченные коренные источники платины. В этой долине шурфы и канавы чуть ли не на каждом шагу. Геологи там работали, начиная с 40-х годов. А что это за такая странная форма рельефа? Дунит разрушался быстрее вмещающих пород. Его выносило за пределы массива. В конце концов, получилась круглая долина, похожая на кратер вулкана. Она хорошо выделяется на всех топографических картах, выглядит как бублик. Что у нас летает в том районе? Немного. Большая часть техники кружит у центра. Рядом дежурит одинокий штурмовик с боевой загрузкой. Немедленно направляйте его в долину Урумского массива. Ему скоро уходить, может не хватить топлива на возвращение. Ничего, примем в Нимгере, это гораздо ближе. В крайнем случае пусть катапультируются, вертолеты найдут его в течение часа. Хорошо. И стягивайте туда все, что летает. Полный контроль эфира этой зоны в диапазоне поисковиков. Не исключено, что практикантка все еще жива. В этом случае она может выйти на связь, если ее рация до сих пор функционирует.